Олег усмехнулся. «Эти-то пираты стесняются». «Да брось ты», — сказал Сережа. «Сам знаешь, они только в отряде на головах ходят, а вообще-то они вполне спокойный народ. Ты скажи Данилке «Осенняя сказка», и он опять будет весь день жмуриться и мурлыкать». Олег подумал. «Не надо их сюда. Наглотаются микробов, опять слягут. Павлик, Снегирёв и Рафик только-только от гриппа избавились. И сестрица свирепствует хуже вируса. Напугает ребятишек. Может, скоро все наладится, и тогда все опять. Барабанщики, марш!» «Ты прям стихами говоришь», — сказал Генка. «А это и есть стихи, только ужасно нескладные. Когда я в интернате работал, занимался рифмотворчеством, о вожатской жизни писал». «Почитай, а?» — жалобно сказал Кузнечик. «Да вы что, люди? Я вам кто? Евгений Евтушенко?» «Почитай», — уже строго сказал Генка. Олег вздохнул. «Вон там, на шкафу, коричневая тетрадка торчит среди книжек. Достань». Генка вскочил на стул и вытянул тетрадь. Книги, конечно, посыпались на пол. «Ладно, оставь», — сказал Олег. «Потом соберем. Давай сюда». Он, лежа на спине, открыл тетрадь, полистал, хмыкнул и мотнул головой. Потом сразу стал серьезный. «Вот эти строчки. День летит сквозь часы, как живой метеор, и сгорает в сигнале отбой. Мне опять не закончить с тобой разговор и не встретиться нынче с тобой. Ночь пришла, я взбегаю на третий этаж посмотреть, все ли спят в тишине. А потом все опять. Барабанщики, марш! Новый день разгорелся в окне». Новый день пришел, а замок по-прежнему украшал двери спада. Сережа не выдержал и позвонил в редакцию. Неловко было звонить, страшновато даже, но ждать он больше не мог. Ларцев не удивился звонку, даже будто ждал его. «Ты, Сергей, зашел бы ко мне?» — предложил он. «По телефону трудно объясняться. Если можешь, прямо сейчас приходи». Сережа встревожился и помчался в редакцию. У Владимира Матвеевича было недовольное лицо и озабоченное. «Раздевайся, садись. Вон вешалка, вот стул. Я только что беседовал с вашим Олегом, все ему рассказал, а он просил, чтобы я и тебе все объяснил». «Почему?» «Почему просил? Не знаю. Наверное, потому что ты один из командиров в вашем отряде. Знаешь, осложняется дело». «Я уж чувствую», — с досадой сказал Сережа. Затарахтел телефон. Владимир Матвеевич приподнял и положил трубку. «Что касается вашего домоуправа, то его песенка спета», — сообщил он. «С работы его уберут, и еще кое-кому придется несладко. На Олега ваши недруги целую кипу заявлений написали. И работник он никудышный, и характер у него собачий, и ребят он не тому учит. Всю эту чушь мы зачеркнули, крест поставили, а вот с помещением сложнее». «Но если крест, то...» — начал Сережа. Опять взревел телефон, и опять Ларцев приподнял и хлопнул трубку. «С помещением сложнее», — повторил он. «Была специальная комиссия. Она признала, что дом совершенно негоден для детского клуба. Духота, теснота, сырость. И вообще он аварийный, на снос его назначили. Говорят, опасно в нем находиться». «Сколько времени жили, никакой опасности не было», — сказал Сережа. Ларцев кивнул. «Я понимаю. Но этот сыронистский напоследок успел сделать еще одну гадость. На втором этаже, где у них кладовые, протекала батарея. Надо было перекрыть воду. А слесарь забыл. Батарею прорвало, вода пошла вниз. Теперь там полный разгром. Штукатурка обвалилась, двери разбухли, полы перекосило. Комиссию можно понять, она о детях заботится». Сережа сказал чуть не со слезами. «Значит, нам теперь деваться некуда?» «Нам из райсовета письмо прислали, ответ на статью. Обещают, что при первой возможности дадут клубу новое помещение. Скорее всего, в новом доме, который строится на Октябрьской». «Строится! Там еще первый этаж не готов!» «Да, я знаю. А пока, говорят, ребят можно распределить по другим клубам, по разным кружкам и секциям. в дом пионеров, в спортшколу.